Глава 10. Смерть уже была во мне. Луиза медленно пробиралась через лес по узкой дороге и, наконец, затормозила напротив обочины, где преступник в тот день припарковал свой автомобиль «Голубой металлик». От холодного сырого воздуха у нее начался озноб. С раннего утра хмурое небо сыпало изморосью, и тусклый свет едва пробивался сквозь ветки деревьев, еще покрытой листвой. Луиза внимательно осмотрела обочину. В вечер нападения Альгадо удалось сделать слепки отпечатков шин на влажной земле, но теперь на их месте был только нечеткий смазанный рельеф. Луиза встала на место, точно обозначенное маркерами. Отсюда сквозь деревья вырисовывались очертания дома Дюкуинг. Преступник знал привычки своей жертвы. Ему пришлось ждать, пока она уйдет на свою обычную прогулку. Поэтому он припарковался здесь, достаточно далеко, чтобы не быть замеченным, и достаточно близко, чтобы быстро исчезнуть после того, как он совершит задуманное. Жандарм медленно направилась к дому, обходя стволы деревьев и обшаривая глазами землю, усыпанную опавшими листьями. Подходя к дому, она выбрала тропинку, по которой убегал нападавший, и быстро добралась до заднего фасада здания с площадкой, выложенной белым гравием. Луиза шла вдоль здания, проходя позади кухни, гостиной и комнат, в которые можно было попасть из первой половины коридора. Потом свернула направо за угол и дошла до застекленной двери в спальню. Убегая, преступник наверняка выбрал самый прямой путь. Поэтому Луиза мысленно прочертила диагональ между дверью и противоположным углом здания и прошла вдоль нее, не отрывая взгляда от земли, пытаясь найти в гравии хоть что-нибудь. Но она ничего не нашла. Криминалисты уже прочесали эти места, и безрезультатно. Так на что же она рассчитывала? Луиза уже собиралась повернуть к главному входу, когда за стеклянной дверью кухни возникла Валериана Дюкуинг. Выглядела она довольно зловеще. Черные мартенсы до середины икры, черные эластичные брюки с блестящими молниями и черный же свитер с широким воротом, в котором виднелись бретельки от бюстгальтера, тоже черного. Этому соответствовал черный макияж. Подведенные глаза и тени на веках придавали суровость ее взгляду. Верхняя часть левого уха, за которое она зачесала свои жесткие волосы, была украшена четырьмя маленькими серебряными черепами, а на правой брови висел пирсинг в форме конуса, как раз под челкой цвета вороного крыла. В больнице на молодой женщине не было ни этой одежды, ни украшений, и таким образом Луиза только сейчас увидела, как выглядит в жизни судмедэксперт. Она подумала о Мари Клэр Дюкуинг, типичной достопочтенной представительнице мелкой буржуазии, и мгновенно поняла смятение этой пожилой женщины. Хозяйка дома бросила на Луизу недовольный взгляд через стекло и открыла задвижку. «Добрый день, мадам. Я реконструировала здесь путь, по которому прошел преступник, и сейчас как раз собиралась подойти поздороваться», — объяснила Луиза. «Ладно, входите здесь». Жандарм шагнула в кухню, и ее окутало приятное тепло. Через секунду появился Бальто и радостно запрыгал вокруг. «Эй, привет, Бальто! Ты в порядке, пес?» «Спасибо, что позаботились о нем», — взволнованно сказал Дюкуинг, слабо улыбнувшись и не сводя глаз со своего кокера. — Не знаю, что бы я делала, если бы... Не договорив, она опустилась на колени и запустила руки в шелковистую шерсть животного. Луиза наблюдала. Лицо женщины преобразилось от контакта со своим питомцем. Улыбка сделала ее очень красивой. — Ему снятся кошмары, как только он засыпает. «Думаю, он тоже очень напуган», — сочувственно заметила медэксперт. «Хотите что-нибудь выпить?» «С удовольствием. Эта изморозь пробрала меня до костей. Чаю, кофе?» «Кофе, спасибо». Дюкуинг налила две чашки эспрессо и протянула одну Луизе, не пригласив ее в гостиную. На стене над раковиной тикали небольшие часы, неустанно отстукивая медленное течение времени. Луиза оглядела кухню. Она была чистая, функциональная и совершенно безликая. «Как вы себя чувствуете?» — наконец спросила она. «Плохо. Но в этом нет ничего странного, правда ведь?» Луиза кивнула в ожидании продолжения. Так как его не последовало, она заговорила снова. «Меня не было в понедельник в жандармерии, когда вы давали показания, и я...» «Разумеется, поскольку вы были у моей матери», — насмешливо прервала ее Дюкуин. «Я узнала это от своего брата, который не удержался и позвонил мне, чтобы узнать о произошедшем». Молодая женщина, казалось, ждала объяснений и смотрела на собеседницу с некоторым неодобрением. «Верно», — призналась Луиза, — «я просто делаю свою работу». «Разбирая по косточкам мою жизнь?» «Пытаясь установить, есть ли связь между вами и нападавшим, и если есть, то какая?» «Поднимать вопрос о мотивах этого человека — необходимый шаг», — объяснила она терпеливо. «Он выбрал вас случайно или нет?» Валериана Дюкуинг с раздраженным видом вздохнула и, как будто ослабив бдительность, примирительно сказала: «Поверьте, мои родные не те люди, которые могут дать вам сведения обо мне». «Поверю вам на слово». «Тогда скажите мне сами, какие причины заставили вас уволиться и уехать из Бордо?» «Причины? Что понимают под этим словом жандармы?» С легкой насмешкой отозвалась Дюкуинг. «Конфликт на работе или в личной жизни, сексуальное домогательство, угрозы, словом, проблемы, которые могли вас вынудить сбежать оттуда». Медэксперт покачала головой. «Ничего из этого не было, уверяю вас». «Но работу не бросают вот так, в одночасье». «Я этого не утверждала». «Тогда я вас слушаю». Глаза молодой женщины наполнились грустью. Тяжело вздохнув, она с усталостью в голосе объяснила: «Я просто больше не могла это выносить, вот и все. Меня одолевала тоска. Однажды вечером, выходя из института, я осознала, что надо остановиться. Мне вдруг стало ясно, что мою жизнь наполняют только мертвецы, и если что-то кардинально не изменить, то в конце концов я сама погибну». «Погибнете? Как в начале вашей медицинской учебы?» — осторожно уточнила Луиза. «Вы имеете в виду мою попытку самоубийства?» «Ну ладно, буду откровенна. Все считали, что я выжила. Это неправда. Конечно, я продолжала жить, но смерть уже была во мне. И поскольку она была во мне, она распространилась на все вокруг меня». Луиза охватила дрожь. Слова Ромена Дюкуинга о серьезном заболевании сестры теперь наполнились содержанием. «Вы никогда не думали обратиться за помощью?» «Обратиться за помощью? Нет. Помочь себе самой — другое дело. В этом и есть смысл моего переезда. Вам, может быть, кажется, что если я уволилась и переехала, то значит, сбежала. Но вы ошибаетесь. Я решилась на это, чтобы прекратить все разом, навсегда». Жандарм почувствовала некоторую неловкость. Она сама завела этот разговор, но теперь у нее было ощущение, что она ступила на зыбкую почву. В последние минуты между ними возникла некоторая доверительность, а Луиза знала, что излишняя близость в процессе расследования может привести к потере объективности. Кроме того, все, что касалось психологии, выходило за рамки ее компетенции. Она выдержала довольно долгую паузу и вернулась к более привычным рассуждениям. «Судя по пятнам крови, преступник нейтрализовал вас у входа, а потом потащил в спальню и положил на кровать». «Да, наверное. Думаю, ему было так проще — положить горизонтально, раздеть, а потом запереть в этом мешке». Луиза допила кофе, поставила чашку и встала. «Я могу посмотреть?» — спросила она, направляясь в гостиную. «Я хотела бы проследить путь злоумышленника». Теперь она находилась в гостиной. С ее места слева был виден вход, а прямо коридор. Она вышла в коридор. «Что находится в этих комнатах?» Она указала на 4 закрытые двери. «Здесь ванная комната с душем и туалетом», — ответила ей медэксперт, открывая первую дверь. «А здесь рядом мой кабинет». Луиза увидела маленькую тесно обставленную комнатку, в которой, однако, царил безупречный порядок. На консоли располагался компьютер, а стены были сплошь закрыты полками, пригибающимися под тяжестью журналов, документов и книг, в основном посвященных судебной медицине. Часть одной полки занимали несколько работ по криминологии. «Две комнаты напротив — это спальня», — объяснила молодая женщина, когда Луиза вышла из кабинета. «Они не используются», — уточнила она, открывая двери. Луиза быстро обвела комнаты взглядом. Одноместная кровать, тумбочка и комод составляли всю их меблировку. Несколько минут она стояла, задумавшись. Преступник тащил жертву в ее спальню, то есть в самую дальнюю комнату. Но теперь она поняла, почему. С этой стороны коридора кровати в спальнях были очень узкие. Кроме того, в туалетной комнате напротив был только душ. Туалетная комната с ванной находилась в другом крыле напротив спальни хозяйки. Луиза кивнула и пошла вслед за ней по коридору. Там, где коридор раздваивался, Дюквинг повернула направо и двинулась дальше. В туалетной комнате горел свет, и дверь была открыта. «Пытаюсь здесь убрать. Я как раз пошла за моющим средством, когда увидела вас из окна кухни». Луиза заметила около ванны таз с губкой. Было видно, что надпись упорно терли, но она, если и потеряла первоначальный блеск, все равно оставалась по-прежнему читаемой. «Боюсь, вам не удастся стереть ее полностью. Итак, спустя некоторое время вам по-прежнему ничего не говорит это НЧС-1?» «Нет. Как я только не крутила ее в голове, но нет». Она говорит спокойным тоном, но у нее было достаточно времени, чтобы приготовиться врать, — подумала Луиза. «Чего вы боитесь?» — перешла она в наступление. «Простите. Вы что-то от меня скрываете, ведь так?» Дюквинг пронзила ее взглядом и ледяным тоном ответила. «Вы ошибаетесь, мадам. Вам, возможно, не приходит в голову, что тот, кто сделал со мной это, может вернуться, чтобы закончить свою работу. Но я не перестаю думать о таком исходе», — и добавила с волнением. «Так что уж поверьте, если бы у меня было хоть малейшее представление о том, что означает эта надпись, я бы сразу же вам сказала». В тоне молодой женщины была такая искренность, что Луиза почувствовала себя обескураженной. Однако она упорно продолжала. «В первый раз, когда мы виделись с вами в больнице, я заметила, что при упоминании этой аббревиатуры у вас в глазах появился страх». Дюкуин кисло улыбнулась. «В течение 5 лет моей основной работой как судмедэксперта являлось вскрытие трупов людей, подвергшихся пыткам, изнасилованиям и так далее. Видите ли, даже не будучи криминологом, я все-таки узнала кое-что. Когда вы сказали о граффити, я тут же подумала о подписи. А где есть подпись, там обычно есть и хорошо организованные серийные убийцы. И уже одно это довольно страшно, согласитесь». Дюквинг осадила Луизу, но та не стала давать отпор. Объяснение медэксперта было правдоподобным. Разве сама она не пришла к такому же заключению, когда Виолена говорила ей о граффити? «Впрочем, если я не ошибаюсь, вы думаете точно так же», — продолжила Дюквинг, наблюдая за ней. «Вы боитесь повторения». Застигнутая врасплох, жандарм предпочла открытость. «Это правда». «Тогда чего вы ждете? Не защищаете меня? Это ведь тоже ваша работа». Луиза внутренне сжалась. Что отвечать? «Что у начальства другое мнение?» «А, понятно. Вам уже ответили отказом, верно?» — сказала она с возмущением. Эта женщина явно была одарена редкой интуицией. Луиза смутилась. «Вероятность того, что серийный убийца вернется закончить свою работу, — сказала она, изображая кавычки, — почти нулевая». «Почти нулевая? Ха, «Ну, теперь я спокойна», — иронически заметила Дюкуинг.